Глава 10. Не пробки, а просто круги Дантова ада. Чистая достоевщина. Проехали 30 километров за 4 часа, стали свидетелями двух серьезных аварий и целого парада легких столкновений. Выезжали на встречную, матеря недовольных, съезжали на обочину и запыли, закрывая окна. Подскакивали на неимоверных колдобинах, сметая с пути машинки попроще своим бампером западного производства. Если бы понадобилось, так и по трупам бы проехали. Шофер кивнул ему на дорогу, потом на рукоятку дворников, и собственная шутка привела его в такой восторг, что Шарль попробовал понять ее суть. «Это чтобы кровь счищать», — ржал он, — «ты понимаешь? Кровь! Ха-ха!» Отличная шутка. Погода мерзкая, дышать нечем, голова раскалывается, не позволяя сосредоточиться на завтрашних встречах. Высыпал в рот очередной пакетик растворимого аспирина в порошке и тщательно облизал десны, чтобы скорее подействовало. В конце концов уронил свои папки на пол, и документы рассыпались у его ног. «Хватит! Пусть бы уже включил эти дурацкие дворники, и дело с концом!» Когда Виктор остановился, наконец, около горел швейцаров, при входе в отель и пожелал ему спокойной ночи, у него не было сил ответить. «Бла-бла, что жалуетесь?» Его пассажир бессильно опустил голову. «Бла-бла-бла, голоден?» Шарль отпустил дверную ручку. «Мы с тобой, бла-бла-бла, водки!» — решил он и снова выехал на дорогу. В зеркале заднего вида светилась его улыбка. Они заехали в какие-то темные закоулки, где их седан стал выглядеть слишком вызывающе, и Виктор припоручил машину веселой ватаге пацанов. Проинструктировал их, показал им кулак, помахал перед носом пачкой рублей и тут же спрятал ее в карман, а чтобы не скучали, выдал пачку сигарет. Шарль выпил стакан, второй, начал расслабляться, третий и проснулся на следующее утро возле бытовок на стройке. Между энным стаканом и храпом, доносившимся с соседнего кресла, полный провал в памяти. Никогда еще собственное дыхание не приводило его в такое замешательство. Свет сдавил голову. Он доплелся до колонки, наклонился, ополоснул лицо, напился воды, изверг наружу свое похмелье и начал все сначала. Как над ним потешался Татор, было ясно без всякого разговорника. Наконец тот сжалился и протянул ему бутылку. «Пей, друг мой, хорошо!» «Надо же!» Впервые в жизни Виктор заговорил по-французски. Кажется, ночь выдалась на редкость продуктивной в деле преодоления языковых барьеров. Шарль послушался и... «Спасибо, дорогой! Вкусно!» Взбодрился. Несколько часов спустя он в письменном виде обзывал Павловича кретином, а потом при встрече душил его в объятиях. Ну вот, теперь он настоящий русский. Начал трезветь в аэропорту, когда попытался перечитать свои записи, а окончательно очухался, когда позвонил Филипп и начал на него орать. «Слушай, я только что говорил с этим типом от Беккера. И что это еще за херня с обшивкой для двойных балок в B1? Боже мой, да ты вообще понимаешь, сколько денег мы теряем каждый день? Ты понимаешь?» Шарль отодвинул телефон от уха и оглядел его с подозрением. Матильда, хотя ей самой было на все это глубоко наплевать, без конца повторяла ему, что этот девайс страшно канцерогенен. «Клянусь тебе, это так же вредно, как микроволновка». «Опа!» — сказал он себе и захлопнул сотовый, чтобы избавить себя от ругани своего компаньона. Наобум открыл книгу, в два слова купил 17 жеребцов на подбор у старого кавалериста, владельца коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей. Потом проводил Николая Ростова на бал к воронежскому губернатору. Вместе с ним подцепил полную миловидную блондинку и осыпал ее мифологическими комплиментами. Когда появился муж, быстро встал. Подчинился приказам, показал посадочный талон, снял ремень, сапоги, саблю, редингот и положил их в пластиковый поддон. Почему-то зазвенел, проходя через рамку металлоискателя, и был отправлен на прощупывание. «Уж эти французы!» — усмехнулся Никита Иванович, ухватив жену за затылок. «Все одинаковые».